«Судите ее», — говорит он снова, — «она жестока». «Да-да, она жестока», — повторяет за ним Женя. «Это она велела зажарить мою красивую рыбу, а ведь рыба была золотая». «Судите ее, она завистлива». «Да-да, она завистлива», — повторяет толстый мальчик. «Она завидует Коле, это мы видели все. Она повезла его в Буран, чтобы совсем погубить». А голос Тани нем, губы мертвы, ничего она не может сказать. И человек в пелеринке подходит к ней ближе, а Таня отступает к стене. Она со страхом узнает в нем Гоголя, портрет которого висит над дверью. «Ах, я так несчастна!» — шепчет ему еле слышно Таня. «Кто защитит меня? Я ничего не знаю». Она переводит свой взгляд повыше и видит. Светлые облака, проходящие мимо в небе, заглядывают потихоньку в окно. Все они высокие, все одеты в блестящие латы, а блеск их лат, падая на пол, журчит и струится, подобно маленьким ручейкам, и все они стремятся к Тане. Она подбирает ноги и легко отрывается от земли. Она летит, как летают все во сне, и никто ее не может догнать. И комнаты давно уже нет, и любимое дерево Тани, растущее во дворе под окном, остается далеко внизу,